Два воина, два портрета, глаза в глаза. В донесениях первой фазы Отечественной войны генерал Сиверс упоминается чуть ли не каждый день. Ему, как начальнику отдельного арьергардного корпуса, пришлось отбивать самые тяжелые удары надвигавшейся великой армии. Карл Сиверс происходил из дворянского рода, ставшего по-настоящему знатным уже на русской службе. Его дядя сначала занимал пост новгородского губернатора, затем был посланником в Польше и немало способствовал очередному разделу этого погибающего государства. В Польше закончилась карьера одного Сиверса, и началась карьера другого. Карл Сиверс принял участие в польской кампании, куда его направили после артиллерийского инженерного корпуса. В 98 году он уже кирасирский подполковник, при Александре становится генерал-майором и шефом новороссийского драгунского полка. Аустерлиц прошел без него, Сиверс в это время находился в Галиции, а затем отправился воевать с турками. Первым противостоянием с наполеоновской армией для него стала кампания 6-7 годов. Сиверс сражался в авангарде, под началом Витгенштейна, и в дальнейшем он всегда был на острие, замыкал отступление и был первым в авангарде. Впрочем, во время следующей большой войны 1809 года его роль была неоднозначной. Россия и Франция стали ненадолго союзниками и сражались против Австрии. Сиверс командовал авангардом корпуса князя Голицына, а затем его направили в помощь польскому корпусу князя Понятовского. Русские части были для поляков сомнительным союзником. У Понятовского, в частности, было немало вопросов к Сиверсу, когда оказалось, что австрийские войска беспрепятственно покинули захваченный Краков, а поляков, напротив, то и дело останавливали на подходах к городу. В 1812 году Россия и Франция уже находились в состоянии войны. Сиверс встретил великую армию в качестве командира 4-й кавалерийской дивизии. Ему пришлось прикрывать отступавшую 2-ю армию Багратиона. Но кавалерия Сиверса могла и атаковать, когда, например, разбила кавалерию корпуса Даву. Не менее удачно он командовал и пехотой, как при Смоленске. До самого соединения двух армий Сиверс отбивал атаки неприятельского авангарда. Во время Бородинского сражения генерал располагался на левом фланге. Его целью было не дать прорваться французам в брешь между флангом и позициями Тучкова. Потери кавалерии были огромными. На поле осталась разве что половина от 4 драгунских полков, литовских улан и ахтырских гусар. В конце 12 года Сиверс командовал уже кавалерией корпуса Витгенштейна. Он берет Кёнигсберг, затем становится комендантом города и военным губернатором Старой Пруссии. Там он и остался на 2 года. На том военная служба графа Сиверса и кончилась. В его карьере было еще немало любопытных эпизодов. Например, именно он судил за растрату другого боевого генерала войны 12 года, казачьего командира Иловайского I. Он прожил очень долгую жизнь. 20 лет Сиверс был сенатором и оставил государственную службу лишь незадолго до самой смерти. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Первая потеря французской армии в России и одна из самых болезненных. Генерал Гюден командовал дивизией в корпусе Даву. Одним этим все сказано. Железный генерал железного маршала. Даву в письме жене признавался, что рыдал как ребенок над умирающим Гюденом. И тот уговаривал маршала не плакать. Даву не простил смерти любимого генерала и не переставал упрекать в предательстве Нея, Мюрата и Жюно. Трогательные слова писал о Гюдене и сам император. Как-никак Гюден учился с ним вместе в военной школе. Генерал было не так много лет в 12 году, всего 44, но к тому времени он был одним из самых опытных военачальников Франции. Он успел послужить еще королю, ему прочили блестящую карьеру, ко всем талантам молодого человека прилагались серьезные родственные связи. Отец – офицер полка Артуа, дядя – генерал. С изменением государственного строя для Гюдена все осталось по-прежнему. Он продолжал служить Франции, отправился подавлять восстание на Сан-Доминго, затем сражался в Северной армии. Гюден попеременно был начальником штаба у Моро, Сен-Сира и Сульта, и к 1800 году стал дивизионным генералом. При Аустерлице он не сражался, зато отличился при Ауэрштедте. Эта битва стала победой военного гения Даву, которому противостояли основные силы неприятельской армии, а 3-я дивизия Гюдена держалась в самом центре французских позиций. Генерал получает ранение, но это не мешает ему уже через 1.5 месяца триумфально вести своих солдат по Варшаве. А еще через 2 месяцев он уже сражается при Эйлау. В 1809 Он опять на волосок от смерти. При Ваграме он позволил увести себя с поля боя только после 5-го по счету пулевого ранения. До 12-го года его дивизия стоит в Вестфалии, а перед походом в Россию снова вливается в корпус Даву. Смоленск должен был стать генеральным сражением для французской армии, но вместо этого Наполеон получил затяжную осаду и победу ценой чудовищных потерь. Русская армия отступила, но не была разгромлена. 19 августа Наполеон узнал, что корпус Нея испытывает трудности и послал на подмогу дивизию Гюдена. Из-за противоречий между Неем и Мюратом, из-за необъяснимого бездействия Жюно, дивизия оказалась у Валутиной горы без прикрытия, прямо перед русскими войсками. Гюден сказал Нею, что атаковать сейчас, не дожидаясь Жюно, было бы безумием. Маршал упрекнул его в трусости, и Гюден ответил: «Сейчас моя дивизия покажет, как надо идти в атаку». Атака удалась. Дивизия Гюдена снова показала свою отвагу. Но в самом начале сражения ядро оторвало ногу Гюдену. Спасти его не удалось. Его похоронили в сожженном Смоленске. А сердце генерала по приказу императора отвезли в Париж, на кладбище Пер-Лашез. Два воина, два портрета, глаза в глаза.